Глава вторая. В течение многих лет я хотел написать рассказ о нашей Айе, нашей няне Мэри, конечно, которая вырастила нас, и меня, и сестер, наравне с матерью. О ней, об ухажерчике и об их романе, который случился в начале 60-х годов, когда все мы жили в Лондоне в доме под названием Waverley House. Хотел, но по тем или иным причинам так за него и не взялся. Надолго потеряв Мэри из виду, я недавно получил от нее письмо. В письме она говорила, что ей 91 год, что ей сделали серьезную операцию, что живет она в бомбейском районе Курла у племянницы, которая сама без гроша, и ей стыдно сидеть на шее, и она просит прислать каких-нибудь денег. Я выслал денег и вскоре получил благодарственную открытку от племянницы по имени Стелла, написанную той же рукой, что и письмо от Айи. Племянница писала, что Ая, в детстве мы произносили это слово как «палиндром», очень тронута тем, что я не забыл ее за столько лет. «Рассказы о вас, о детях, я слушала всю свою жизнь», — продолжала она. «Так что вы мне почти родные. Может быть, вы даже помните мою мать, сестру Мэри. К несчастью, она умерла. Теперь все письма для Мэри пишу я. Мы обе желаем вам всего самого лучшего». Открытку от незнакомой родственницы я получил вдалеке от страны, которую люблю и где родился, и слова эти затронули струны, глубоко спрятанные в душе. К тому же мне стало стыдно от того, что за столько лет я почти ничего не сделал для Мэри. И стало как никогда важно написать рассказ, много раз отложенный, про нашу Аю и ее благородного рыцаря, которого она, случайно, но метко, произвела в ухажерчике. Я понял, что история — это не только о них, но обо всех, о нас.